моменту смерти князя Ивана Ивановича княгиня Софья родила мужу 10 детей, 5 мальчиков и 5 девочек. 2 дочки умерли во младенчестве, но все мальчики были живы и здоровы. Однако что их ждало в будущем? При живом сыне князя от первого брака, объявленном наследником и уже принимавшем участие во многих военных и государственных делах, перспективы детей, рожденных Софьей, были весьма невеселыми. С рождением сына у наследника внука великого князя возможность наследования княжеского престола отпрысками древа Палеологов становилась и вовсе призрачной. Смерть молодого князя и сейчас выглядит более чем странной. Кто был медик, который его пользовал? Медицинская иерархия тогда подразделялась так. Низший класс – цирюльник, средний – хирург, он же лекарь, высший класс – физик или врач. В Италии хирургов звали маэстро или мистро, а доктора – мессере. В старых документах Леона Жидовина устойчиво титулуют мистро. Он был хирургом, лекарем средней руки, а не врачом. Почему же наследнику великого князя не привезли мессере? Выбор был за Софьей Фоминишной. По канонам медицинской науки доктору Леону надлежало посоветоваться с местными врачами, у которых его пациент наблюдался прежде. Но дипломированных врачей в Москве не было. Посоветоваться ему было не с кем, кроме той же великой княгини, которая пробовала лечить пасынка. Под ее влиянием мистер Леон стал лечить камчужную болезнь, а ведь описанные княгиней симптомы, ломота и онемение в ногах, могли быть не следствием подагры или ревматизма, а результатом отравления. Возможно также, что камчужная хворь была фоном, на котором не так были заметны симптомы действия яда долгого действия. Княжича могли подтравливать под предлогом лечения. Приехавший в Москву мистер Леон, не обладая должной квалификацией и не зная, как действуют местные яды, в простоте душевной столкнувшись с внешне знакомыми симптомами банальной болезни ног, стал лечить, как его учили, в то время как яд убивал пациента. Может, даже его лечение и поспособствовало ускорению процессов. Лекарства, которыми Леон подчивал княжича, могли усиливать действие яда. Одно безвредное лекарство, принятое совместно с другим, может вызвать негативную реакцию. Любой аптекарь приведет множество примеров такого рода. Если что-то такое Леон и понял, то уже потом, когда все произошло, и это мало ему помогло. Подозрения в отношении великой княгини оставались только подозрениями, а тем временем в Москву продолжали приезжать итальянцы. Марко Фрязин, в 1484 году снесший деревянные дворцы в Кремле, строил на их месте каменные палаты и Москворецкую стрельницу. Первую каменную башню московского Кремля Тайницкую возводил уже известный нам своими дипломатическими похождениями племянник Делла Вольпе Антонио Джисларди. Он же автор Свибловой башни, которую окончили в 1488 году. В мае 1494 года приехал архитектор и инженер-строитель Алевиз, который для князя Ивана выстроил возле Благовещенского собора в Кремле каменную грановитую палату и продолжил строительство каменных стен и башен. Под его руководством возводилась кремлевская стена от Тайницкой башни до Боровицких ворот, над которыми Алевиз устроил башню. Позже этот мастер выстроил первые 4 яруса знаменитой Ивановской колокольни. Но работал он и в городе, возведя более 10 каменных храмов, в том числе и церковь Святой Варвары в квартале Сурожских гостей, где также отстроил дворы торговых людей Василия Бобра, Вепря Юшкова и Урихвостова. Тогда же при посредстве людей из свиты княгини Софьи Фоминишны был приглашен ученый муж, немецкий врач, математик, астролог и в прочих науках весьма сведущий человек Никола Бюлов, чье мастерство и знания потребовались для разрешения важнейшего государственного дела. Требовалось исчислить пасхалию, то есть сроки наступления Пасхи, от которых велся отсчет годичного цикла на несколько десятков лет вперед. Трудность заключалась в том, что для составления пасхалии требовалось проводить изрядные математические вычисления, а русским книжникам произвести их было сложно, поскольку в то время на Руси была принята своя система счета. Наши предки до самого начала XVIII века вместо цифр употребляли буквенные символы, над которыми ставили значок титло. В этой системе не было цифры ноль, и арифметические действия производились по особым правилам. Долгое время на Руси пользовались календарями и пасхалиями, которые вычислялись в Византии, но после того, как в 1453 году Великая империя пала под натиском завоевавших Константинополь турок, рассчитывать на помощь греческих математиков уже не приходилось. Срок действия таблиц последней пасхалии, которая была рассчитана до 7000 года от сотворения мира, до 1492 года, истекал. При дворе императора Священной Римской империи Максимилиана I Бюлов прославился как врач, после чего его пригласили в Рим ко двору папы Иннокентия VIII. Там он познакомился с московским послом при папском дворе греком Дмитрием Ралевым, которому было поручено разрешение вопроса с новой пасхалией. От имени великого князя Бюлову было предложено заняться этой работой, за исполнение которой московский князь сулил мастеру 1000 талеров, покрытие всех дорожных издержек и гарантию свободного выезда из страны по окончании дела. Склонный к поиску приключений, любивший путешествия, ученый муж согласился. В 1489 или 1490 году Бюлов прибыл в Любек, где присоединился к свите русского посла Георгия Траханиота, который был занят наймом немецких мастеров. Посольский караван отправился морем на Ревель, а оттуда сухим путем в Новгород, где ученый был принят архиепископом Геннадием Гонзовым, который был главным инициатором составления новой пасхалии. В это время митрополит вел отчаянную борьбу с ересью жидовствующих. Так называли последователи учения, проникшего на Русь из Европы через Литву, где сильна была община караимов, иудейской секты, возникшей еще во времена Вавилонского пленения. Учение караимов широко распространилось на всем Ближнем Востоке, проникло на Северный Кавказ, в Крым, а оттуда в Великое княжество Литовское, простиравшееся тогда от Балтики почти до самого Черного моря. Толчком к возрастанию популярности этого религиозного течения послужили несовпадение дат, объявлявшегося несколько раз конца света, из-за чего лидеры жидовствующих, а это были люди, как правило, получившие хорошее образование, стали ставить под сомнение всю христианскую хронологию. Проповедь жидовствующих составляла жгучую смесь еврейской религиозной литературы, астрологии, нумерологии, каббалистики и прочих тайных наук. На Руси первым новое соблазнительное учение восприняло новгородское духовенство, сумевшее сохранить свое обращение в глубокой тайне. Случилось это около 1470 года, когда в Новгород, по старинному обычаю этого независимого тогда государства, призвали на княжение литовского князя Михаила Алельковича Слуцкого. Сам Михаил Алелькович был православным, но считался подданным католического польского короля Казимира IV. Князя призвали по предложению новгородского архиепископа Ионы, сторонника независимости Новгородской республики от Москвы, но к моменту приезда Михаила Алельковича архиепископ умер. Его место должен был занять один из претендентов, избиравшихся жребием. Выбор был между ключником покойного Пименом, которого поддерживали приверженцы союза с польским королем, и протодиаконом Феофилом, представителем партии сторонников союза с московским князем Иваном III. Жребий избрал Феофила, и призванный на княжение Михаил Алейкович оказался в крайне затруднительном положении, а потому, едва узнав о смерти своего брата в Киеве, уже в марте 1471 года, прокняжив всего несколько месяцев, навсегда покинул новгородскую землю. Однако за этот короткий срок случилось нечто очень важное для новгородцев, да и не только для них. В ноябре 1470 года в свите князя Михаила из Киева в Новгород прибыло несколько купцов-евреев со своими товарами. После отъезда князя киевские гости остались в Новгороде. По обычаю той поры, городские храмы играли важную роль в торговле, являясь отчасти прообразами банков и страховых компаний. Русские города застраивались преимущественно деревянными домами, и только княжеские палаты, и то не везде, да немногие церкви возводили из камня. Подвалы каменных зданий использовали как надежные кладовые, в которых хранили самое ценное, рассчитывая уберечь от пожара и воров. В торговом городе Новгороде в амбары при храмах на ответственное хранение сваливали привозимые купцами товары, в самих храмах хранили точные весы и меры, что являлось гарантией честных расчетов при заключении сделок. Наконец, среди церковного клира было больше грамотных, которые могли зафиксировать на письме условия при совершении торговых и заемных операций. Таким образом, у приехавших из Киева еврейских купцов было множество поводов и возможностей познакомиться с новгородскими священниками, имея с ними чисто коммерческие дела, однако этим дело не ограничилось. Среди торговцев был некто Схария, по исповеданию принадлежавший к караимам. По разным свидетельствам он был уроженцем Крыма, но в молодые годы переселился в Киев, где и обосновался весьма прочно. История киевской еврейской общины началась еще в X веке. Самым древним письменным документом, имеющим киевское происхождение, является написанное на прекрасном иврите письмо киевского купца Якова Бер-Ханука, отыскавшееся среди раритетов Каирской Генизы, хранилище свитков и книг с упоминанием Бога, обветшавших и вышедших из употребления, которые, однако, по иудейской традиции нельзя уничтожать. Под письмом Бер-Ханука стояли подписи 12 человек, судя по именам евреев киевской общины. В позднейших документах неоднократно упоминается жидовский квартал и жидовские ворота Киева. Это говорит о том, что многочисленная иудейская община в городе была исторически прописана и занимала определенное место в общественной жизни. Киевские евреи славились своей книжной ученостью, с ними не чурались водить знакомства аристократы лучших родов, а князья брали их на службу, поручая сборы податей, дипломатические миссии, а также лечение собственных персон и предсказание будущности. Один из тех, кто был вхож в терема киевского князя и его ближних людей, был Схария. Где и когда этот человек получил образование, точно неизвестно, но острый ум и недюжинные познания сделали его лидером киевской общины караимов. Схария прекрасно знал Ветхий и Новый Завет, изучал философские системы, занимался естественными науками и математикой, слыл незаурядным астрологом. Эти его увлечения, пуще коммерческих вопросов, сблизили его с новгородскими книжниками, большей частью группировавшимися вокруг книгохранилища Софийского собора. Доверенному кружку книжников, сложившемуся вокруг него в Новгороде, Схария и открыл основы учения, которое проповедовал. Семя проповеди Схарии упало в хорошо унавоженную почву. В Новгороде, как и во всяком другом торговом городе, где во множестве бывали люди из разных стран света, изъяснявшиеся на многих языках, к вопросам веры относились достаточно либерально. Новгородцы по своим делам часто бывали в городах Ганзейского союза, где знакомились с учениями многих сект, которые в преддверии ожидавшегося светопреставления в изобилии плодились по всему христианскому миру. Как водится в этих случаях, наставник-ересиарх вел своих подопечных от этапа к этапу, убедив их сначала в отрицании монашества и церковной иерархии, посеял сомнения в святости мощей праведников, силе и важности крестного знамения, после чего от почитания святых икон ученики уже отказывались совсем легко. Следующим шагом стало признание ненужности самих храмов, отказ от таинств в церкви вообще, а в особенности от причастия. Так они подошли к отрицанию троичности божества, божественности Христа, воплощения Бога и бессмертия души. Во главу угла своей веры Схария положил Моисеевы заповеди во всей их ветхозаветной чистоте, признав их альфой и омегой религии. Первым учеником Схарии стал новгородский поп Дионисий, который привел к наставнику своего товарища иерея Алексея, и уже на пару с ним они склонили к жидовству Алексеева, зятя Ивана Максимова, его отца и многих других знакомых и родственников, священников, диаконов, причетников и клиросных певчих. Обратили в ересь и такую важную для новгородцев фигуру, как протопоп Софийского собора Гавриил. Положение тайных еретиков из числа новгородского священства было чрезвычайно выгодно. Отпавшие от церкви продолжали служить в храмах и пользоваться их доходами, а вместе с тем искали возможных сторонников секты среди прихожан, выбирая из них тех, кого считали достойными. Наученные Схарией, обращенные из православных священников, выступая в роли вербовщиков секты, действовали очень осторожно. Прежде чем открыть перед кем-либо суть своего учения, долго к нему присматривались. С людьми, твердыми в вере, они держались как истинные православные. Тем, кто обличал еретиков, поддакивали и сами поддерживали их гневные речи. Но если примечали в человеке слабость и сомнения, то не упускали случая взять его в оборот. Переметнувшиеся на сторону караимов новгородские попы, внешне блюдя благочестие в быту, держась иудейского закона, в среду и пятницу ели скоромное, и иные еретические дела творяху, их же немощно описанию предати. В частности, они служили литургию, прежде плотно позавтракав, что является страшным кощунством, так как по завершении таинства Евхаристии священник должен оставшиеся в чаше причастия употребить сам, а это делается строго натощак. На людях праздновали христианскую Пасху, а тайно в своем кругу справляли еврейский праздник Пейсах и, соблюдая правила кашрута, не ели хамец, хлеб, выпеченный из перебродившего теста, употребляя вместо него мацу. После первых успехов проповеди на помощь Схарии из Литвы под видом купцов приехали проповедники Иосиф Шмойла Скоровей и Моисей Хануш. С их помощью число тайно обращенных значительно увеличилось. Веру жидовствующих переняло немало знатных прихожан, лукавых попов. К ним присоединился кое-кто из городских чиновников. Таким образом, в руках жидовствующих оказались многие рычаги власти в Новгороде, серьезные денежные средства и обширные связи, простиравшиеся в Литву, Киев и Крым, где сильны были общины караимов. Все эти события происходили на фоне острейшей политической борьбы двух новгородских политических группировок, одна из которых тяготела к Великому княжеству Литовскому, вторая – к Великому княжеству Московскому. Члены секты жидовствующих относились к промосковской партии, поскольку победа литовского лобби привела бы к возможности унии с католической церковью, а стало быть, вероятным становился приход в новгородские пределы католической инквизиции, главной целью которой как раз и становились сектанты, проповедовавшие антихристианские доктрины. Таким образом, часть новгородской светской и духовной элиты, входившая в круг жидовствующих, стали своего рода агентами влияния Москвы, когда в 1471 году великий князь Иван III объявил общерусский крестовый поход на Новгород, собрав под свои знамена разные войска русских земель. Вопреки всеобщим ожиданиям, московский князь пошел на Новгород летом. Хотя прежде москвичи всегда воевали с новгородцами зимой, когда морозы сковывали землю и делали проходимыми болота новгородчины, в свое время остановившие нашествие монголов. Дерзкий замысел князя имел успех. То лето выдалось засушливым, и через болото оказалось легко пройти. Сорокатысячное новгородское ополчение было разгромлено московскими воеводами на берегах реки Шелонь. В плену оказались многие знатные новгородцы. После еще нескольких боев сопротивление новгородцев было подавлено. В августе воюющие стороны подписали перемирие, фактически уничтожавшее независимость Новгородской республики, которую понудили разорвать отношения с литовским княжеством и выплатить московскому князю колоссальную контрибуцию размером в 15 500 рублей. Цена крестьянского двора в то время составляла 2-3 рубля. Новгород признал себя вотчиной московского князя, дав ему право суда над новгородцами. Такое положение дел не могло удовлетворить новгородскую элиту, но она уже не могла опираться на военную силу, а потому ее поражение было предопределено. Великий князь Иван расправился со своими политическими оппонентами, а часть потенциально опасных людей, около 50 семейств, вывез в московские пределы, распределив их на жительство по разным местам вокруг своей столицы. Не исключено, что с этими переселенцами сведения о жидовствующих, а может и само учение, проникли в среду москвичей. Не исключено, впрочем, что суть учения была известна в Москве и из других источников. Жидовствующие в Москве могли опираться на поддержку снохи великого князя Ивана, княгини Елены Стефановны, дочери молдавского господаря Стефана Великого. Мать великой княгини Евдокия Алельковна была родной сестрой тому самому князю Михаилу Алельковичу Слуцкому, в свите которого караим Схария прибыл когда-то в Великий Новгород. Учитывая близость Схария к окружению дядюшки княгини Елены, уже совсем по-иному смотрится цепочка последовавших событий, отсчет которых ведется от 1480 года, когда великий князь Иван в очередной раз посетил Новгород. Князь встретился с прославленными новгородскими книжниками и почему-то из всех них остановил свой выбор именно на двух попах, которые встали во главе секты. Они исполняли роль фронтовых фигур в тени которых оставался Схария, взявший на себя роль источника мудрости, консультанта, руководителей секты. Первый из отпавших от православия поп Дионисий по воле князя Ивана был зван служить в Москву, где его поставили протоиереем Архангельского собора в Кремле. Совращенный в ересь Дионисием поп Алексей, который, тайно проповедуя Моисеев закон, себя звал Авраамом, а свою жену попадью Сарой, получил место протоиерея в Успенском соборе и, пользуясь особой милостью великого князя, имел к нему свободный доступ во всякий час. Не исключено, что поддержку в Москве новгородские жидовствующие получали и от большой диаспоры сурыжских гостей, игравшей важную роль в московском княжестве. Весьма вероятно, что среди сурожан были единоверцы жидовствующих. Доказательства влияния сурожан на распространение учения в Москве нет, но и исключать его нельзя. Сурожане были вхожи в кремлевские терема и допущены ко многим тайнам, а потому и слово их, и дело в глазах князя и его ближайшего окружения стоили многого. Финансовым и политическим агентом князя в Крыму был сурожанин Хоза Кокос, еврей из Кафы, влиятельный купец и ловкий исполнитель дипломатических поручений. Сохранилась обширная переписка между князем Иваном и кафским купцом, в которой роль доверенного связного и курьера исполнял Шурин Кокоса, тоже сурожанин и суп, по торговым делам разъезжавший между Московским княжеством и Крымским ханством. Таким образом, обнаруживается сразу несколько линий крепких связей между крымской еврейской диаспорой и двором московского князя. Лишенные всяческих расовых и религиозных предубеждений московские владыки относились к евреям так же, как и к остальным инородцам, охотно приглашая на службу тех из них, кто проявлял должные деловые качества и выказывал соответствующее желание. Твердое положение новгородских проповедников в Москве и милость к ним князя позволили жидовствующим, сохраняя тайну посвящения, вовлечь в ересь многих знатных лиц. Еще большее влияние еретиков усилилось, когда в 1484 году из дальнего дипломатического вояжа в Москву возвратился доверенный делец и первый из всех служилых людей князя Ивана – дьяк Федор Васильевич Курицын, ведавший внешней политикой княжества. Двумя годами ранее он был послан в Венгрию ко двору мадьярского короля Матьяша Хунгаде для заключения военного союза против правителей Литвы и Польши, давних военных соперников, короля и великого князя. Вояж затянулся на 2 года из-за того, что сначала посольству пришлось ехать в обход литовских владений, а по завершении переговоров в Венгрии дьяк решил дождаться русского посольства, возвращавшегося из Италии. Более года живя в мадьярской столице Буда, дьяк Федор Васильевич общался с разными учеными людьми. Среди них оказались проповедники из числа жидовствующих, обратившие Курицына в свою веру. В Москву он вернулся уже убежденным сторонником нового учения, привезя с собой Угрина Мартынку, искушенного в звездознании, которого намеревался рекомендовать в качестве астролога великому князю Ивану.